Глава 7. Предательство, предательство и еще раз предательство. «Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех». Советский мультфильм. «Ну что там опять?» Романов раздраженно поморщился. Влезать на солнце из уютного шалаша совершенно не хотелось, но крики бомжей, поначалу неуверенные и негромкие, превратились в общий многоголосый вопль. Это было уже серьезно. Выпихнув ногами на улицу совершенно голую Машку, босс, поспешно натянув трусы и схватив дубинку, выбрался следом. Лагерь был пуст. Все и бомжи, и ассистенты, безумно вопя и размахивая руками, галопом неслись вглубь пустыни. А там... Владимир невольно протер глаза. На горизонте, уже удаляясь от их лагеря, вовсю пылила автомашина. Романов сам не заметил, как заорал изо всех сил, а рядом, позабыв о том, что она совсем голая, счастливо визжа, прыгала секретарша. Глядя на разочарованные лица возвращающихся в лагерь людей, Романов улыбался. Что с ними будет дальше, и выживет ли он вообще, Володя не знал. Но следующий шаг ему был абсолютно ясен. Бессмысленное сидение на берегу закончилось. Из лагеря, собрав все нехитрые пожитки, вышло всего 14 человек. Двоих, ослабевших настолько, что они не смогли идти, оставили в лагере. Романов не стал утешать бедолаг, рассказывая сказки про спасателей, которых он пришлет. Всем было ясно, что жить им до первых сумерек. В последний раз, оглянувшись на море, босс уверенно зашагал в пустыню. Впереди, подгоняемые братьями, тащили бак с водой бомжи. Из-за краешка земли показалось солнце. Начинался новый день. За первый день их похода группа потеряла еще одного мужичка. Тот всю дорогу сильно хромал, но молчал и не жаловался, а просто шел, с каждым часом отставая все больше и больше. Вечером, перевалив небольшой холмик, шедший последним Романов, потерял его из виду. Навсегда. Вода в баке почти закончилась, и если бы не внушающие надежду следы колес, то Володя, пожалуй, махнул бы на все рукой и остановился. Бомжи шатались от усталости и едва не падали. Они даже бросили окончательно опустевшую емкость, и никакие уговоры братьев уже не помогали. Лучше всех, как ни странно, держалась безымянная Синявка и Маша. Две последние женщины в их группе ходко шли, задавая темп всем остальным. К счастью, ночью их никто не потревожил. Люди попадали вокруг костра и моментально отрубились. Романов проснулся от невыносимой вони. Гуляющий по степи ветер переменил направление и принес запахи от спящих невдалеке бомжей. Пара доходях, вчера по пути живьем сожравших какую-то ползающую хрень, явно маялась животами. Матерящиеся соседи пинками отогнали страдальцев подальше в степь и снова повалились на землю, досыпать. Володя сидел на земле и смотрел, как на востоке начало сереть небо. Близился рассвет, мужчина зябко передернул плечами. За последний месяц сильно похолодало, и теперь он с тоской вспоминал ту изнуряющую жару, что встретила их в самом начале. Прохладный ветерок пробирал до костей. Заношенный и порванный в нескольких местах пиджак не грел. Романов тяжело вздохнул. За ночь он совершенно не отдохнул. Ноги гудели до сих пор. Пора было командовать подъем. «Владимир Алексеевич!» Шепотом окликнули сзади. Володя обернулся. Невдалеке, согнувшись и держась за живот, стоял один из болящих. Босс брезгливо сморщился. Запашок был тот еще. «Чего тебе?» «Мы там такое нашли. Вам точно будет интересно. Владимир Алексеевич, идемте. Это очень важно». Согнувшийся в три погибели худой, как скелет, мужик нервно озирался по сторонам, поблескивая очками. Подозрительно осмотревшись и не заметив ничего необычного, босс подхватил свою дубинку и последовал за кошмарно воняющим проводником. Всего через сотню шагов, перевалив поросший колючкой невысокий бугорок, Проводник остановился возле сидящего на земле приятеля. Сначала Романов ничего не понял. На засаду это было не похоже. Оба доходяги смирно сидели на земле. Кругом была точно такая же пустая степь. Краешек солнца показался над горизонтом и осветил своими косыми лучами все вокруг. Володя присмотрелся повнимательней и на автомате подошел поближе к вонючим спутникам. В голове Романова взорвалась бомба. То, что он увидел, потрясло его. Давно и безуспешно логически выстраиваемая теория насчет того, где они находятся, моментально сложилась. Мужчина и не заметил, как у него подкосились ноги, и он рухнул на сухую траву. «Ты понял, да?» Очкастый негромко рассмеялся, а потом закашлялся. «Приехали! Последняя остановка!» Его приятель, пожилой изможденный мужчина, молча сидел, морщился и держался за сердце. Было видно, что ему очень плохо. Романову тоже было очень плохо. Мозг онемел, в затылке возникло ощущение пустоты, а в животе ледяным холодом разливался ужас. В полном молчании прошло несколько минут. Привычка думать, заложенная у Володи отцом, сработала и сейчас. Постепенно перезагрузившись, нейроны мозга ожили и зашевелились. Взгляд Романова приобрел осмысленное выражение, а вонь, идущая от соседей, заставила босса подняться на ноги и отойти. Никаких идей, что делать дальше, у Владимира не было, но первый шок уже прошел. «Надо пойти ребят позвать». Очкастый тоже поднялся на ноги. «А с ним что?» Романов указал дубинкой на второго. Очкастый обернулся, и Володя изо всех сил ударил его по затылку. Страшно хрустнула кость, и бедолага без звука свалился на землю. Пожилой, все так же держась за сердце, грустно улыбнулся, глядя в глаза Володе, и, подставляя макушку, наклонил голову. Очухался Володя минут через 15, сидя на холодной земле в 20 шагах от убитых им людей. Зачем он это сделал, Романов не знал. Руки, руководимые подкоркой и интуицией, действовали сами по себе. Впервые в жизни убив, Володя не испытывал никаких эмоций. Вопреки ожиданиям, его совсем не тошнило и было абсолютно на все наплевать. Посмотрев на окровавленную дубинку, мужчина зашвырнул ее подальше и, снова поднявшись на ноги, двинул к лагерю. Пора было будить людей. Через 2 часа пути следы автомобиля привели изнывающих от жажды людей к небольшой рощице, в центре которой был родник. А что? В принципе, наверное, я прав. Романов развалился в тени и наслаждался покоем. Информация – это знание. Знание – это сила. Сила – это власть. А власть? Володя довольно зажмурился. Про исчезнувших доходяг никто ничего не спросил. Ни утром, ни сейчас. Избавившись от совсем опустившихся соплеменников, все с облегчением вздохнули и сделали вид, что их и не было. Возле рощицы один из братьев сбил палкой большую птицу, и теперь народ наслаждался тишиной, покоем, чистой водой и птичьими косточками. Мясо руководство оставило себе. В конце концов, такие козыри всегда пригодятся. Этих, которые на машине, догоним и поторгуемся. Лишний туз не помешает. Настроение улучшилось, и, свистнув Машке, Романов направился к ближайшим кустам. Привал возле родника растянулся на 3 дня. Как ни торопил с выходом Владимир, его не слушали, и никто не сдвинулся с места. Все отдыхали, охотились на птиц, в изобилии водившихся в округе, ели и спали. Ниже по течению устроили помывочную и постирочную. Лишь на 4-е утро, окончательно распугав всю живность на километр вокруг, приободрившийся народ, понаделав себе на всякий случай деревянных копий и дубинок, вышел в путь. Впереди, далеко-далеко на самом краешке горизонта, появилась едва различимая самым острым зрением тонкая полоска моря. «Молодцы, девочки! Сегодня все отлично поработали!» Алина, одетая в сногсшибательное танцевальное платье из латиноамериканской программы, хлопнула в ладоши. Женщины остановились и оживленно зашумели. Танцевать нравилось всем. Песнопения у костра народу в итоге приелись, и Николай, получив согласие Ивана, предложил Алине устроить танцевальный кружок, волевым решением записав туда всех жителей поселка. После двух занятий в кружке осталась одна молодежь – Оля, Света, Ксюша, Дима и Юра-студент. Парни, после того, как Светка наконец определилась, потихоньку помирились, и хоть лучшими друзьями они не стали, но, по крайней мере, уже не дрались при каждой встрече. Зато все остальные каждый вечер присутствовали на занятиях, с удовольствием наблюдая за танцующими парами. Да и Алина, чувствуя, какими влюбленными глазами на нее смотрит муж, каждый вечер выходила в новом платье и туфлях. Народ ошарашенно пялился то на сверхэротичные костюмы из латины, то на белоснежное бальное платье из европейской программы. На фоне плетня кухни, костра и хаты, крытой камышом, смотрелось это шизово. Поболтав еще немного, люди разошлись по домам спать. «Солнышко, ты у меня самое красивое на свете!» От переполнявшего его счастья Иван задыхался и говорил банальные вещи. Мозги отключались. Дежурить всю ночь возле костра не хотелось, совершенно. Хотелось послать все куда подальше, обнять жену и унести ее в палатку. И не вылазить оттуда никогда. Словно прочитав мысли мужа, женщина нахмурилась и шутливо погрозила ему пальцем. «Я Воль, мой генерал». Маляренко попытался щелкнуть каблуками и поплелся на пост. Иван подбросил хворосту в костер и уселся поудобнее. «Середина вахты. Поспать бы». Маляренко поежился. Прохладный ночной ветер с моря пробирал. И если днем было все еще тепло, а временами даже жарко, то по ночам уже вовсю ощущалась осень. «Завтра с утра отпрошусь у Серого». Иван зевнул. «На море сходим. Искупаемся». «Эй, кто-нибудь!» Тоненький дрожащий голосок, раздавшийся из-за забора, мигом вывел Ваню из сонного состояния. Подхватив горящую ветку из костра и сжав покрепче копье, Маляренко с бешено колотящимся сердцем пошел на голос. «Ау! Отзовитесь! Пожалуйста!» Тонкий девичий голос нервно прерывался, грозя перейти в рыдание. «Ну, пожалуйста, отзовитесь!» Иван подошел к калитке и, не придумав ничего лучшего, спросил. «Кто там?» Рыдания перешли в истерику. «Блядь, это я, почтальон Печкин!» В офисе собрались все мужчины племени. Вождь держал совет. Пришедшая полчаса назад в поселок девушка, тощая как супермодель, рассказала поразительные вещи. Оказывается, вот уже двое суток в кустарнике у дальнего ручья, всего в часе ходьбы от них, скрываются 10 человек. И все эти люди, пришедшие по следу машины с северного побережья, готовятся напасть на поселок. У Маляренко это не укладывалось в голове. «Голодных подкормим, больных как-нибудь подлечим, место в поселке найдем. Но нападать-то зачем? Что мы вам сделали, а?» Все посмотрели на девушку. «Звать-то тебя как?» Вождь оправился от огорошивших его новостей и попытался взять себя в руки. «Мария! Можно просто Маша!» Поевшая холодной ушицы, девушка немного успокоилась и ожила. «Там боевик один есть. Он 3 раза сюда приходил, через дыру в заборе за вами наблюдал, вас всех пересчитал, говорит, что микроавтобус его собственный». Мужики угрюмо переглянулись. Маляренко почесал репу и запалил новую лучину. «А дальше?» «Им женщины ваши нужны, а вы нет». Маша сжалась в комочек и, не глядя на окружавших ее мужчин, тихо добавила. «А то я там одна осталась. На 9-ых». Коля выдвинул вперед нижнюю челюсть и закаменел. Было видно, как побелели костяшки пальцев на его кулаках. У Ивана от злобы помутилось в голове. Сжав зубы, чтобы не разораться, он едва процедил. «Дальше». От страха девочка сжалась еще больше. Маляренко ее пугал. «Там есть босс. Он опасный, очень-очень опасный. Приемы разные знает. И два здоровяка у него на подхвате». Взгляд девушки потяжелел. «Гады! Остальные бомжи! Они бесправные, работают на этих троих. Почти все или больные, или тощие, ходят еле-еле. Володя, босс, пообещал им женщин и еду, и они готовы драться». Маляренко скептически посмотрел на отощавшую девушку. «Если уж ты их тощими называешь, да, наверное, на них дунь упадут». Муть из башки постепенно уходила, и Ваня снова начал соображать. Эта новость была из разряда хороших. Большая часть врага – доходяги. «А как же ты оттуда смогла уйти?» Коля явно сомневался и не верил этой истории. «Ты там одна баба. Как же тебя отпустили?» «Я не баба». Девушка встала из-за стола, подбородок дрожал, а из глаз градом катились слезы, но голос ее был тверд. «Володя, мой бывший начальник, решил с вашей помощью избавиться от этих уродов и отправил меня к вам. Он сегодня дежурит ночью». «Вот, опа! Вот это финт ушами!» Иван и Николай дружно выпучили глаза. «Как так?» «В самом начале, когда Витя первый раз сюда приходил, все хотели просто выйти к вам по-хорошему. Но Володя всех убедил, что вы своих женщин им не отдадите, и они передумали. А чтобы лучше думалось, Володя последнюю, кроме меня, девушку убил». «Ни хрена себе!» Иван был потрясен. «Передаю его слова». Голос девушки был совершенно спокоен. «Он выведет всех затемно, чтобы к рассвету быть здесь. Вы должны встретить их у ворот. Он отдаст приказ нападать, а сам ударит одному из помощников в спину. Второго должны убить вы. Бомжи не в счет. Его план такой. Мы с ним...» Маша судорожно втянула воздух. «Мы с ним присоединяемся к вам, как равные. Уцелевшие бомжи становятся вашими рабами. Все. Я сейчас должна возвращаться назад». Девушка нервно оглянулась на тьму, сгустившуюся за спиной. «Но у меня есть личная просьба». Маша вытерла слезы и твердо посмотрела в глаза вождю. «Убейте и его тоже».